Где-то на земле под общим небом ходим мы, верим, можно изменить планету с помощью доброты. И ты станешь чуточку добрее и поймешь, когда смотри. Красота спасет людей, держи ее, она.